Докладная записка. Совершенно секретно товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу. Докладываем. 25 декабря 1946 года в лаборатории товарища Курчатова закончен сооружением и пущен в действие опытный физический уран-графитовый котел. В первые же дни работы 25, 26, 27 декабря уран-графитового котла мы получили впервые в СССР в полузаводском масштабе ядерную цепную реакцию. При этом достигнута возможность регулировать работу котла в нужных пределах и управлять протекающей в нем цепной ядерной реакцией. Построенный опытный физический уран-графитовый котел содержит 24 800 килограммов совершенно чистого металлического урана, 12 900 килограммов чистой двуокиси урана и 420 000 килограммов чистого графита. С помощью построенного физического уран-графитового котла мы теперь в состоянии решить важнейшие вопросы проблемы промышленного получения и использования атомной энергии, которые до сего времени рассматривались только предположительно на основании теоретических расчетов. Берия, Курчатов, Ванников, Первухин. 28 декабря 1946 года. 8 июня 1948 года на юге Урала, неподалеку от озера Кыштым, был запущен первый промышленный атомный реактор мощностью 100 мегаватт. Руководил пуском лично Игорь Курчатов, возглавлявший научную часть советского ядерного проекта. Строительство завода по производству оружейного плутония на Урале началось двумя годами раньше. В апреле 1949 года на комбинате номер 817 по обогащению урана и получению оружейного плутония была выработана первая порция так называемой продукции. Однажды ночью, часа в два, на объект неожиданно приехал Лаврентий Павлович Берия, который руководил всем нашим проектом, вспоминал Горобец. Он на поезде всегда приезжал, жил в вагоне. Приехал, а караульный солдат его в цех не пускает. Предъявите, мол, пропуск. Парню говорят: ты что, не видишь, кто перед тобой? Он уперся и требует пропуск. Так и не пустил Берию. И тот вернулся в свой поезд. Мы, когда узнали об этом, думали: все, настал парню конец, расстреляют. А Берия этого солдата поощрил двумя месяцами отпуска за то, что тот бдительно охранял объект, не отошел от требований устава. Жалко Лаврентия. Сейчас его имя поганят, но если бы не его энтузиазм, твердость, решительность, жесткость, то неизвестно, появилась бы у нас ядерная промышленность, во всяком случае, так быстро, как она появилась. То, что американцы сделали за 7 лет, мы сделали за 3. И во многом благодаря Берии. После запуска первого реактора на комбинате было построено еще 5. Для сотрудников комбината был возведен поселок, ставший в 1954 году городом и получивший имя Озерск. В дальнейшем там же был построен завод для переработки радиоактивных отходов. Под угрозой сурового наказания работники железной дороги должны обеспечить скорость движения эшелонов со специальной серией вагонов не менее 400 км в сутки. Особо срочные грузы, даже объемом в один вагон, доставлять из Челябинска на стройку отдельными паровозами. Берия. 20 января 1949 года был аварийно остановлен первый реактор на недавно построенном комбинате. Причиной катастрофического срыва планов по созданию атомной бомбы стало то, что при первой же загрузке нового реактора в графитовую кладку попала вода и началась коррозия каналов. Реактор пришлось спешно заглушить и приступить к решению вопроса: что делать? Академик Харитон предлагал полностью остановить реактор, пусть это и означало потерю уже загруженных урановых блоков. Но Берия потребовал немедленного решения проблемы и возобновления работ. Кончилось дело тем, что Курчатов предложил специальными присосками вынуть блоки из пострадавших каналов. Это было исполнено, хотя в процессе все работники и сам Курчатов получали высокую дозу облучения. Из докладной записки на имя Берии по поводу создания атомного полигона. Из всех перечисленных площадок наиболее удовлетворяет требованиям для организации горной станции площадка номер 1 в районе рек Иртыш, в 170 километрах западнее города Семипалатинск. Эта площадка совершенно пустынна. Центр площадки диаметром 20 километров окружен грядой холмов до 40 метров и выше. Площадка имеет хорошие естественные грунтовые дороги и вполне обеспечена водой. На самой площадке имеется естественный аэродром, пригодный для эксплуатации транспортной авиации и средних бомбардировщиков. Для эксплуатации тяжелых бомбардировщиков возможно использование существующего аэродрома гражданского воздушного флота, удаленного от города Семипалатинск на 6 километров. К недостаткам этой площадки относится удаленность ее на 170 километров от железной дороги и наличие в городе Семипалатинск китайского консульства, которое, по нашему мнению, должно быть оттуда удалено. Весь материал по обследованию указанных районов прилагается. Просим утвердить для строительства горной станции площадку номер 1 в районе Иртыша. Завинягин, Воробьев, Садовский, Александров, Романович. Выбор полигона был утвержден в мае 1947 года. 29 августа 1949 года на полигоне под Семипалатинском была взорвана первая советская атомная бомба. Ее устройство было аналогично американской плутониевой бомбе, четырьмя годами раньше уничтожившей японский город Нагасаки. Тогда, в августе 1949 года, я сам присутствовал при взрыве первой советской атомной бомбы, так что обо всем знаю не понаслышке, свидетельствовал сын Берии. Реакцию своего отца я помню прекрасно. Все было совершенно иначе. Сразу же после взрыва отец и Курчатов обнялись и расцеловались. Помню, отец сказал тогда: «Слава Богу, что у нас все нормально получилось. Дело в том, что в любой группе ученых есть противники». Так было и здесь. Сталину постоянно писали и докладывали, что вероятность взрыва крайне мала. Американцы, мол, несколько попыток сделали, прежде чем что-то получилось. И отец, и ученые, привлеченные к реализации атомного проекта, об этом, разумеется, знали. Как и о том, что чисто теоретически, уже не помню сейчас, какой именно процент тогда называли, взрыва может не быть с первой попытки. И когда бомба взорвалась, все они вполне понятно испытали огромное облегчение. Руководители проекта, физик-ядерщик Курчатов и государственный куратор Берия, по случаю успеха получили всевозможные награды. Курчатов стал героем социалистического труда, а Лаврентий Павлович был удостоен ордена Ленина. Весь научный коллектив был отмечен сталинской премией. Ученым были выделены элитные дачи в Подмосковье и, невероятная редкость по тем временам, личные автомобили «Победа». Курчатов получил даже ЗИС. Из сообщения ТАСС от 25 сентября 1949 года. 23 сентября президент США Трумэн объявил, что по данным правительства США, в одну из последних недель в СССР произошел атомный взрыв. Одновременно аналогичное заявление было сделано английским и канадским правительствами. Вслед за опубликованием этих заявлений в американской, английской и канадской печати, а также в печати других стран, появились многочисленные высказывания, сеющие тревогу в широких общественных кругах. В связи с этим ТАСС уполномочен сообщить следующее. В Советском Союзе, как известно, ведутся строительные работы больших масштабов. Строительство гидростанций, шахт, каналов, дорог, которые вызывают необходимость больших взрывных работ с применением новейших технических средств. Поскольку эти взрывные работы происходили и происходят довольно часто в разных районах страны, то возможно, что эти работы могли привлечь к себе внимание за пределами Советского Союза. Что касается производства атомной энергии, то ТАСС считает необходимым напомнить о том, что еще 6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, сказав, что этого секрета давно уже не существует. Это заявление означало, что Советский Союз уже открыл секрет атомного оружия, и он имеет в своем распоряжении это оружие. Научные круги Соединенных Штатов Америки приняли это заявление Молотова как блеф, считая, что русские могут овладеть атомным оружием не ранее 1952 года. Однако они ошиблись, так как Советский Союз овладел секретом атомного оружия еще в 1947 году. Что касается тревоги, распространяемой по этому поводу некоторыми иностранными кругами, то для тревоги нет никаких оснований. 29 октября 1949 года Лаврентий Берия был награжден Сталинской премией первой степени за организацию дела производства атомной энергии и успешное завершение испытаний атомного оружия. Не последнюю роль в успешной работе над советской атомной бомбой сыграли усилия разведчиков, добывавших информацию в Штатах. Одним из видных нелегалов был Вильям Генрихович Фишер, сын революционеров, высланных из Российской империи и осевших в Англии. После революции семейство Фишер вернулось в Советскую Россию, сохранив одновременно и британское подданство. В 1927 году Вильям стал сотрудником иностранного отдела ОГПУ. Был разведчиком-нелегалом в Европе. В конце 1938 года был уволен из НКВД, по слухам, из-за неприязни и недоверия со стороны Лаврентия Берии, но через 3 года восстановлен. Готовил сотрудников для работы на оккупированных территориях. Тогда он и подружился с Рудольфом Абелем. В 1948 году был направлен нелегалом в США для добычи сведений об атомном проекте. Был выдан собственным радистам, арестован. При аресте назвался именем уже покойного Абеля и приговорен к 32 годам тюрьмы. В 1962 году был обменен на сбитого американского летчика Фрэнсиса Пауэрса. Есть в истории соперничества сверхдержав во имя бомбы и более трагические страницы. 19 июня 1953 года, за неделю до падения Берии, в Соединенных Штатах были казнены на электрическом стуле супруги Юлиус и Этель Розенберг, признанные виновными в передаче советской разведки секретов атомной бомбы. Им было объявлено, что, признавшись в последний момент в своем участии в шпионаже, они смогут получить помилование. На суде Розенберги категорически отрицали свою вину, но от подобного выхода они отказались. За Розенбергов после вынесения приговора вступились государственные и общественные деятели мира, в том числе президент Франции Шарль де Голль, писатель Томас Манн, прославленный ученый Альберт Эйнштейн. Но президент Трумэн ответил, что не может помиловать Розенбергов, поскольку время его полномочий истекло. Его преемник Эйзенхауэр также оставил приговор в силе. Уже в то время многие сомневались в виновности приговоренных. Рассекреченные много лет спустя документы подтвердили, что Юлиус был советским агентом, но так и не дали ответа на вопрос, были ли они, и тем более его жена, причастны к конкретным деяниям, за которые их осудили. Судоплатов в своих воспоминаниях так говорил о них. Работая в свое время начальником отдела С, я, безусловно, знал главные источники информации и не могу припомнить, чтобы среди них, во всяком случае по разведывательным материалам по атомной бомбе, супруги Розенберги фигурировали как важные источники. Розенберги были наивной, но вместе с тем преданной нам, в силу своих коммунистических убеждений, супружеской парой, готовой во всем сотрудничать с нами. Но их деятельность не имела принципиального значения в получении американских атомных секретов. По поводу того, разработали ли советские ученые бомбу целиком сами, или им помогли разведчики, добывшие у американцев готовую информацию, дискуссии не стихают так же, как и по другим вопросам эпохи Сталина и Берии. Уже упомянутый Терлецкий вспоминал, что западные наработки, конечно же, использовались. При этом теоретики поражались невероятной интуицией Курчатова, который, не будучи теоретиком, точно предсказывал их окончательный результат. Это вряд ли вызывает восторг у тех, кто вслед за Игорем Николаевичем Головиным создали наивный миф о сверхгениальном физике, якобы определившем все основные направления атомной проблемы, который якобы один соединил в своем лице гений Ферми, таланты Бетте, Сциларда, Вигнера, Оппенгеймера и многих других. Такое изображение Курчатова умаляет его истинные заслуги как действительно крупного ученого, проявившего феноменальные организаторские способности и сумевшего в нашей стране решить задачу создания атомного оружия в необычайно короткие сроки. При этом Курчатов после первого успешного испытания написал разведчикам благодарственное письмо. «Наши ученые-ядерщики не копировали американскую бомбу», утверждал сын Берии. «Скажем, у нашей бомбы иная конструкция. Это заслуга академика Харитона. Бомба создана на принципиально иной основе. Да, ядерное топливо одно, плутоний. Но у американцев, грубо говоря, заряд выстреливается в стволе, и за счет сжатия начинается цепная реакция и выделение энергии. У нас вместо ствола применили обжатие шара. Это более сложная конструкция, но она дает лучшее сжатие, лучший КПД». Был ли перед войной в гостях у Берии действительно сам Оппенгеймер? Как бы то ни было, но в Штатах вокруг него постоянно клубились подозрения в сотрудничестве с советской разведкой или, как минимум, в сочувствии красным. По распоряжению президента Эйзенхауэра Оппенгеймер был отстранен от засекреченных работ. Разбирательство по этому поводу не дало однозначного ответа о сотрудничестве создателя американской атомной бомбы с советскими агентами, но он все равно был признан сомнительной персоной и навсегда отрешен от работы над ядерным оружием. При этом сын Лаврентия Павловича вспоминал, что у него создалось впечатление, будто положив все силы на создание советской атомной бомбы, ни Курчатов, ни Берия не стремились тут же обогнать американцев, создав водородную бомбу, которой за океаном пока что не было. Причиной, по словам Серго Лаврентьевича, было то, что они оба опасались, как бы Сталин, заполучив не имеющие аналогов оружия, не начал Третью мировую войну. Но об этом пойдет речь чуть позже.